Глава 13. Встреча с преподобным Ратландом Гаррисоном и телепродюсерами успокоила его. Обед прошел в баре компании Worldwide Cable, которая транслировала передачу Гаррисона на разные страны. За кофе он ясно дал им понять, чего он хочет. «Я создал свою передачу, когда черно-белые телевизоры с экраном в 10 дюймов считались роскошью», — сказал он. «За все эти годы церковь в эфире подарила умиротворение, надежду и веру миллионам людей. Благодаря ей на благотворительные цели были собраны огромные средства. Я намерен найти себе достойного преемника». Биг с Опал, понимающе кивнули, выразив на своих лицах уважение, почтение и набожность. В следующее воскресенье их представили в передаче «Церковь в эфире». Речь Бика продолжала 40 минут. Он рассказывал о своей зря потерянной молодости, о глупом желании стать рок-звездой, о незаурядном голосе, подаренном ему Господом, и о том, как он бездарно растрачивал его, исполняя мирские песни. Он говорил о чуде своего перевоплощения. Поистине поняв, что означал путь в Дамаск, он прошел его по стопам Павла. Господь не спросил его: «Почему ты преследуешь меня, Савл?» Вопрос был более мучительным. Когда он, Бобби, пел в этом дешевом баре низкопробные песенки, в его душе раздался голос, услышанный сердцем. Голос прозвучал громко и грустно. Он был гневным и все прощающим. Голос спрашивал его: «Зачем ты богохульствуешь, Бобби?» И в это время он зарыдал. В конце проповеди преподобный Ратланд Гаррисон поотечески положил ему на плечо свою руку. Бобби сделал знак Карли подойти к нему. Она появилась на экране с мокрыми от слез глазами и дрожащими губами. Он представил ее зрителям. Они вместе запели завершающий гимн. После передачи в студию посыпались звонки с благодарностями преподобному Бобби Хокинсу. Через 2 недели его вновь пригласили на передачу. Когда они возвращались в Джорджию, Биг долго молчал. Затем он сказал: «Ли учится в Клинтонском колледже в Нью-Джерси. Может, она туда вернется, а может и нет. Господь советует мне напомнить ей, что с ней будет, если она проболтается о нас». Ратланд Гаррисон выберет Бика своим преемником. Опал предчувствовал это. Гаррисон проникся к нему так же, как и все остальные. Но если к Ли вернется память... «Что ты собираешься с ней делать, Биг?» «У меня есть кое-какие соображения. Меня осенило, когда я читал молитву».